Глава 13. Оксана после работы, как правило, встречалась с Настей в маленьком скверике, где бил фонтан, окруженный распускающимися тюльпанами, потом они шли в магазин, либо забегали ненадолго в кафе. На этот раз, решив, что у них все есть и они поужинают дома, девушки быстро добрались на метро до Оксаниного дома и вошли в подъезд. На первом этаже Оксана, как всегда, достала почту и, не глядя, сунула ее в сумку. Дома бросил ее на столик в прихожей. В четыре руки они приготовили легкий ужин и накрыли стол. Молча поели и вымыли посуду. Настя понимала, что подруге не до разговоров, но думать все время об одном и том же тоже не дело. «Оксан!» – тихо окликнула она подругу. «Сегодня такой хороший вечер. Давай посидим на балконе. Заодно посмотрим, что там за газеты сегодня принесли». «Да там одна реклама», – отмахнулась Арефьева. «Ну и что?» – не сдавалась Царькова. «Давай рекламу посмотрим, может, там какие-то новинки есть». «Не до новинок мне», – вздохнула Оксана. Но Настя взяла стопку газет в прихожей и перенесла их на маленький столик на балконе. Почти силой туда же вытащила Оксану, усадила ее на стульчик, сама села напротив и стала перебирать газеты и рекламные буклеты. И вдруг из общей стопки выпало письмо. «Ой, тебе кто-то весточку прислал», – обрадовалась Настя. «Некому мне письма бумажные слать», – ответила Оксана. «Опять какая-нибудь реклама». Лицо Насти тем временем вытянулось. «Странное какое-то послание», – проговорила она. «Адрес не написан, от руки не напечатан, смотри». Она протянула конверт Оксане. «Буквы откуда-то вырезаны и наклеены». Арефьева взяла конверт. «Действительно». «Ой, Оксан, не открывай, я боюсь, давай следователю позвоним». «Зачем? Может, это чья-то дурацкая шутка», – пожала плечами Арефьева. Оксана распечатала конверт, и из него выпала какая-то бумажка. Она развернула ее. Надпись, состоящая из таких же наклеенных букв, гласила: «Вас ожидает важная информация. Не звоните в полицию, иначе ничего не узнаете». Подписи не было. «Какая информация?» – недоуменно проговорила Оксана и перевернула полученную записку. Но на другой стороне ничего не было. «Настя, что это?» Она протянула бумагу Царьковой. Та внимательно прочитала прыгающие строки несколько раз и сказала: «Надо следователю звонить. Но там сказано о важной информации», – взволнованно возразила Оксана. «Вдруг она поможет Прокофью? Не может такого быть. Кто-то просто морочит себе голову», – сердито воскликнула Анастасия. «Как знать?» «Помяни мое слово, Оксана, этот кто-то потребует с тебя деньги». «Ну и что же? Если информация важная, я заплачу. Мне ради Прокофья ничего не жалко». «Оксанка, нельзя же быть такой наивной», – рассердилась Настя всерьез. «Скорее всего, нет никакой информации, просто кто-то хочет поживиться. Нет, ты как хочешь, а я иду звонить в полицию». «Нет, подожди», – остановила подругу Оксана. «Давай только подождем, что будет дальше, а потом позвоним. Пожалуйста, Настенька». Царькова посмотрела в умоляющие глаза подруги и выдохнула. «Ну ладно, подождем. Обещай, что не будешь звонить, пока мы не получим новую весточку». «Обещаю», – нехотя сказала Царькова. «Спасибо тебе». Оксана встала на ноги и чмокнула подругу в щеку. «По-моему, ты зря радуешься. Не нравится мне это все», – проговорила тихо Настя. «И вообще, Оксанка, мне что-то тревожно. А у меня в груди надежда затеплилась. Может, этот человек что-то видел? Если он что-то видел, то почему полиции не сообщил?» – задала резонный вопрос Анастасия. «Может, он не хочет связываться с полицией?» «Почему? Рыльца в пушку?» «Ну, причины могут быть самые разные», – задумчиво проговорила Оксана. «Деньги он с тебя вытянуть хочет», – сердито крикнула Настя. «Почему ты думаешь, что это он? Может быть, это она?» – улыбнулась Оксана. «Да какая разница?» – взмахнула рукой в отчаянии Царькова. Разговор у них в этот вечер больше не склеился. Оксана ушла на кухню и принялась готовить полуфабрикаты на неделю, которые можно будет потом разжарить или отварить после работы на ужин. А Настя взяла книгу и просидела с ней до темноты на балконе, хотя так и не прочитала ни одной строчки. В голову лезли всякие нелепые и пугающие мысли. Ей все время хотелось снять трубку и позвонить следователю. «Ах, зачем я дала слово Оксане?» – думала Анастасия взволнованно. Ночью, когда подруги уже спали, раздался звонок. Заспанная босая Оксана тотчас вскочила и, добежав до телефона, схватила трубку. Проснувшаяся Настя присоединилась к ней. но она не слышала голос в трубке, только Оксанины слова. «Да, поняла, хорошо, буду». «Ну что там?» – спросила Анастасия. «Он требовал денег?» «Нет», – Оксана покачала головой. «Он назначил мне свидание». «Что?» «Понимаешь, он не может сказать по телефону, мы должны поговорить лично». «Ты с ума сошла!» – воскликнула Настя. «Ничего я не сошла с ума», – обиделась Оксана. «Это не твоего любимого подозревают в убийстве», – слезы брызнули из глаз Арефьевой. «А моего?» «Ладно, не плачь», – Настя приобняла подругу. «Когда он назначил тебе свидание и где?» «Через полчаса я должна выйти со двора и ждать на остановке». «Ночью?» «Ну не днем же, и это совсем рядом». «Я никуда тебя не пущу, это безумие». «Нет, я должна узнать, что он видел, и спасти Прокофия». «Я уверена, что ничего он не увидел, и это какой-то подвох». «Ерунда». «Пойдем вместе», – решительно заявила Настя и стала одеваться. «Нет, ты останешься дома. Он сказал, чтобы я была одна, иначе он не подойдет». «Значит, все-таки он?» «Голос был мужской», – подтвердила Оксана. «Оксаночка, я прошу тебя, не ходи», – замолилась Настя. «Чувствует мое сердце, не надо тебе туда ходить». «Ерунда, не кликушествуй. Ложись спать, я скоро приду». «Спать?» – сплеснула руками Анастасия и посмотрела на подругу, как на безумную. «И ведь и впрямь, если Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума. А то, что собиралась делать сейчас Оксана, никак нельзя было назвать разумным поступком». Однако Настя понимала, что переубеждать подругу бесполезно. «Ты просто посиди или подожди меня на балконе», – сказала Оксана и заспешила к двери. Уже на пороге она обернулась и погрозила пальцем. «И не вздумай звонить следователю, а то я тебя, паникершу, знаю». Дверь захлопнулась, и где-то внизу стих цокот Оксаниных каблучков. Настя медленно сползла на пол по стене и закрыла лицо руками. Но уже через минуту она опомнилась, вскочила на ноги. «Господи, чего же я здесь сижу? Бежать надо на остановку». Она выскочила на лестничную площадку и бегом спустилась по лестнице. Только выскочив из подъезда, она поняла, что на ней домашние тапочки. «Ну и ладно». Махнула она рукой и заспешила к автобусной остановке за углом. Вскоре она увидела Оксану, стоящую у самой бровки, и прижала спиной к дому, надеясь слиться с его стеной и стать незаметной. Видимо, это ей вполне удалось, так как даже бездомный песик, тщательно обнюхав ее ноги, не заметил ничего интересного и потрусил мимо. И в это мгновение Анастасия увидела автомобиль, буквально летящий по пустой дороге. Еще до того, как он сделал зигзаг и устремился на Оксану, она закричала, и благодаря ее нечеловеческому воплю, полному первобытного ужаса, Оксана успела отпрянуть. Но серый москвич, заляпанными номерами, все-таки сумел задеть девушку, и она упала на асфальт. «Оксана, Оксаночка!» – кричала Настя на бегу. Пробегая по газону, она споткнулась о корень карагача, вылезший из земли. Одна тапка слетела с ее ноги, но она этого даже не заметила. Упав на колени рядом с подругой, Настя пощупала пульс. Он слабо, но бился. Оксана была жива. Ее лицо закрывали спутанные волосы. Настя попыталась их поправить и почувствовала сырость. Она подняла руку и увидела на ней кровь. Поспешно достав сотовый, она вызвала скорую и полицию. Минут через пять, тихо подвывая от страха и одиночества, она вспомнила о визитке, которую дал Оксане следователь. Блестящий прямоугольничек долго валялся на тумбочке в прихожей, пока Настя по наитию не засунула его в свой кошелек. Дрожащими руками девушка набрала написанный на визитке номер. Долгое время никто не откликался. Настя уже хотела отключиться, как раздался сердитый заспанный голос. «Какого черта кому-то не спится? 3 часа ночи!» «Это я, Настя», – всхлипывая, проговорила она. «Какая еще Настя?» «Царькова, подруга Оксаны Арефьевой». «Невеста Геликанова?» «Да». «Что случилось?» «Оксану сбила машина. Я жду скорую». «Где вы?» «На остановке возле ее дома». «Сейчас приеду», – сказал окончательно проснувшийся Наполеонов. Он примчался на место происшествия одновременно со скорой и полицией, показал свое удостоверение старшему из прибывших. Оксану положили на носилки и погрузили в машину. Настя и Наполеонов поехали с ней в больницу. Пока Арефьева и занимались медики, они сидели в коридоре. «Как вы оказались ночью на остановке?» – спросил следователь. «Оксане по почте пришло странное бумажное письмо», – Настя всхлипнула. «Что за письмо?» Оно не от руки, не на компьютере, а из вырезанных откуда-то букв. Там сообщалось, что скоро Оксане сообщат важную информацию. Где это письмо? Наверное, дома у Оксаны. Что значит «наверное»? Хмуро спросил Наполеонов. Ну, даже если Оксана его выбросила, то оно дома в ведре. Мы мусор вчера не выносили. Но, может быть, она его изорвала? Насколько я понимаю, в письме не назначалось свидание. Так как же вы оказались на улице в 3 часа ночи? Он позвонил. Кто он? Не знаю, какой-то мужчина. Он велел Оксане прийти на остановку. Это же надо совсем не иметь мозгов, сорвался следователь. Настя горестно вздохнула. Я уговаривала Оксану позвонить вам, но она так переживает из-за Прокофия. Это не повод, чтобы делать глупости. Ради бога, не кричите, попросила девушка. Мы же в больнице. Черт, выругался Наполеонов. Оксана подумала, что этот человек что-то знает, что-то видел, прошептала Настя. Если бы он что-то видел, то сообщил бы в полицию, прошипел следователь. Не скажите, Настя покачала головой. Многие не хотят связываться с полицией. Вот Оксана и подумала, что за деньги он ей расскажет все, что знает, и это поможет Прокофию. Какая глупость, черт побери! Настя кивнула. Вы вышли из дома вместе с Оксаной? Нет, она велела мне оставаться дома. Но я не выдержала и пошла вслед за ней. Где вы находились? Возле дома, который за газоном. Меня там не видно было. И вдруг я увидела автомобиль, он несся как сумасшедший, и я закричала. Я видела, как Оксана дернулась, но он все равно сшиб ее и умчался. Вы что-нибудь можете сказать об этом автомобиле? Это был «Москвич». Вы уверены? Да, у меня маленький племянник помешан на машинах и так нас замучил, что мы выучили все марки автомобилей, ездящих по нашим дорогам. Понятно. А цвет? Мне кажется, что серый. Но вы сами понимаете, было темно, и он мог быть белым, но точно не черным и не красным, в общем, не темным. Хорошо. Вы бы узнали голос звонившего? Нет, его слышала только Оксана. Взгляд Наполеонова упал на ноги девушки, и он увидел, что она наполовину босая. «Где вы потеряли обувь?» – спросил он строго. «Что?» – не сразу поняла его вопрос девушка. «У вас одна тапка», – он указал взглядом на ее босую ногу. «А это?» – она растерянно посмотрела на свои ноги. «Наверное, когда споткнулась на газоне». В коридор вышел врач. Наполеонов и Настя вскочили на ноги одновременно. «Кто родственник?» «Мы родственники», – сказал Наполеонов. Врач оценивающе посмотрел на обоих и сказал. «У девушки сломано 2 ребра, ушиб, сотрясение». «К ней можно?» – быстро спросила Настя. «Нет, пока нельзя». «А завтра?» «Завтра посмотрим». «Я тут посижу», – сказала Настя. «Езжайте домой, завтра позвоните, и вам скажут, можно ли видеть больную». «Но?» «Никаких «но», девушка». Врач развернулся и пошел в обратную сторону. «Посидите здесь», – сказал Наполеонов и быстрым шагом пошел вслед за врачом. Догнав его, он раскрыл перед ним свое удостоверение. «Так вот, какой вы родственник», – усмехнулся доктор. «Идемте в ординаторскую». В ординаторской врач сел за стул, предложив Наполеонову жесткое кресло, обитое дерматином. «Что вы хотели узнать?» – спросил он устало. «Каково истинное состояние девушки? Именно такое, как я сказал недавно. Опасности для жизни нет?» «Я считаю, что нет, но никто не знает, как в дальнейшем может сказаться сотрясение. А рентген или еще что-то там?» – спросил Наполеонов. Врач кивнул. «Ну и?» «Насколько я понимаю, девушку сбила машина», – проговорил доктор, теребя какую-то бумажку. «Точно. А план перехват или еще там что-то?» Врач поднял глаза на следователя. «В смысле?» «В смысле, каждый из нас занимается своим делом. Я лечу, а вы ищете бандитов. И дай бог нам обоим делать это как можно лучше». «Хорошо, док, я вас понял», – усмехнулся Наполеонов. «И пока ухожу. Девушку отвезите домой, нечего ей здесь мучиться в коридоре», – проговорил доктор вслед следователю. «Отвезу», – откликнулся тот, не оборачиваясь. Настя сидела все в той же позе, в которой ее оставил Наполеонов. Он подошел и тронул девушку за плечо. «Пойдемте». «Куда?» – встрепенулась она. «Я отвезу вас домой». «Я не поеду». «Поедете, Анастасия Львовна». Она удивленно посмотрела на следователя. «Надо же, он, оказывается, и отчество ее запомнил». «Хорошо», – согласилась она. «Будь по-вашему». «Вот и молодцом», – облегченно похвалил следователь. В душе он боялся, что она будет упрямиться, и ему придется утаскивать ее из больницы чуть ли не силой. но завтра я вернусь сюда». «Конечно, конечно», – закивал он. Они вышли из больницы. Наполеонов помог девушке сесть в автомобиль. Проехав два квартала, следователь внезапно остановил машину возле светящегося голубоватым светом киоска со всякой всячиной. «У вас какой размер ноги?» – неожиданно спросил он. 37-й, – ответила она растерянно. «Подождите меня минутку», – проговорил он, выбираясь из автомобиля. «Вы куда?» – испугалась Настя. «Не уходите!» «Айн момент!» Он вернулся действительно очень быстро и протянул ей разноцветный пакет. «Что это?» – спросила она. «Обувайтесь. Не могу я смотреть на ваши ноги. Вы у меня прямо как блондин в черном ботинке». Настя нервно хихикнула и заглянула в пакет. В пакете лежали розовые пушистые тапочки с большими кроличьими ушами. «Других вашего размера не было», – сказал Наполеонов, скосив взгляд на девушку. «Обувайте. Не босиком же вам до подъезда идти». «Спасибо», – улыбнулась Настя. «Деньги я вам сейчас отдам». Она полезла в кошелек. «Потом сочтемся славой». Остановил он ее руку и неожиданно для Насти спросил. «А еда у вас в доме какая-нибудь имеется?» «Что?» – растерялась она еще больше. «Есть очень хочется», – вздохнул Наполеонов, останавливая машину возле Оксаниного подъезда. «Есть? Да, конечно, отбивные, сыр, лепешки на сметане», – выпалила она облегченно. «Превосходное меню», – одобрил он. «Накормите, если не жалко». «Конечно, накормлю», – оживилась Настя. «Я могу еще бутерброды сделать и салат», – добавила она, выбираясь из машины. «Хватит того, что вы перечислили раньше», – невольно улыбнулся Наполеонов. Закрыл машину и поспешил вслед за девушкой, уже входящей в подъезд. Пока Настя суетилась на кухне, разогревая отбивную и накрывая на стол, Наполеонов пытался правильно сложить кусочки разорванной записки, которые он обнаружил в мусорном ведре. «Неужели нельзя было смять?» – ворчал он. «Обязательно рвать в клочья!» Ему удалось сложить только часть записки, как его позвала Настя. «Александр Романович, я на кухне накрыла, ничего?» «Замечательно, люблю есть на кухне». «Тогда идите». Наполеонов придавил толстым журналом собранную часть записки, а остальные обрывки положил в карман. Вымыв руки в ванной, он сел на предложенное ему Настей место за столом и молча принялся за еду. Расправившись с отбивными, следователь заметил, что девушка ничего не ест. «А вы, Настя, что же ничего не съели?» «Не обращайте на меня внимания, я не ем ночью». «А-а-а», – протянул он. «Но чай немного выпью», и она наполнила свою чашку золотистым горячим напитком. Наполеонов съел с чаем несколько лепешек, при этом он не переставал думать об Оксане. Кому нужно было ее убивать? Что такого она знает? «Как вы думаете, Александр Романович, завтра меня пустят к Оксане?» – тихо спросила Настя. «Я думаю, что да». Девушка тяжело вздохнула и призналась. «Мне так страшно. Я бы посоветовал вам вернуться в свою квартиру, а Оксанину просто закрыть», – сказал следователь. «Я могу вас прямо сейчас отвезти домой». «Нет, нет, я останусь здесь», – быстро проговорила Настя. «К чему это геройство?» – он пристально посмотрел ей в глаза. «Но ведь может кто-то снова позвонить?» – пробормотала она, неожиданно смутившись. «А оно вам надо?» – спросил следователь. «Я думала, что вам надо». «Мне, конечно, надо, но я не собираюсь вами рисковать», – вздохнул он устало. «Никакого риска», – постаралась она проговорить как можно увереннее. Он не сводил с нее внимательных коричневато-зеленых глаз. «Правда, правда, никакого риска. Я никому открывать не буду. А если пришлют письмо или позвонят, я сразу свяжусь с вами». «Хорошо», – нехотя согласился следователь, понимая, что у него нет шансов ее переупрямить. Не вести же ее домой насильно, в самом деле. Настя не сводила с его лица преданных глаз. «Только пообещайте мне, Анастасия Львовна, что никакой самодеятельности». «Обещаю», – проговорила она так истово, как когда-то клялись быть верными партии юные ленинцы. Наполеонов поднялся из-за стола и направился к двери. «Александр Романович», – быстро окликнула его девушка. Он обернулся. «Вы не могли бы сегодня остаться ночевать здесь?» «Здесь?» – она кивнула. «Я постелю вам на диване в зале. Там очень удобно. Пожалуйста». Она сжала руки в кулачки и прижала их к груди. Шура вздохнул, потом подумал, что до рассвета осталось всего несколько часов. «Хорошо». Настя постелила ему на диване и быстро вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Приоткрытое окно просачивался свежий воздух. Было слышно, как тихо шелестят вязы. Просвет между листьями тонкими струйками стекал лунный свет. Вместо того, чтобы сразу лечь спать, Шура возился с запиской. И в конце концов его терпение было вознаграждено. Он сложил все кусочки, наклеил их на газету. Однако эта записка сама по себе ничего не давала. Заснул Шура ближе к рассвету, когда небо уже начинало потихоньку светлеть. Проспал он не более 2 часов и проснулся от запаха только что сваренного кофе. Наполеонов потянулся, сел на диване и решил, что придется надеть и брюки, и рубашку. Одевшись, он умылся в ванной, посмотрел на себя в зеркало и подумал, что было бы неплохо побриться. Настя, точно угадав его мысли, тихо постучала в дверь. «Александр Романович, там в шкафчике на среднем полке есть одноразовые бритвенные станки и крем». «Спасибо», – отозвался он и распахнул шкафчик. Его поразило многообразие всяких кремов, шампуней, дезодорантов, еще каких-то пузырьков и тюбиков. «Завтрак сейчас будет на столе», – донеслось до него. «Яичница подходит. Вы любите с ветчиной?» «Я все люблю». «Я так и подумала». Наполеонов догадался, что девушка улыбается. «Это хорошо», – подумал он. «Пусть уж лучше улыбается». «Вкусно», – похвалил Наполеонов, расправившись с яичницей и намазывая тосты джемом. «Меня бабушка научила готовить», – улыбнулась девушка. «Респект бабушке». Сначала Наполеонов завез Настю в больницу, дождался, когда ей разрешат подняться к подруге в палату, и отправился на работу. Он решил, что поговорит с Оксаной позднее. В первую очередь Наполеонов отдал на экспертизу склеенную записку. Войдя в свой кабинет, следователь достал дело и стал его внимательно читать. Уже в который раз в дверь постучали. «Да-да». На пороге появился оперативник Дмитрий Славин. «Тут такие дела, Александр Романович. Пришли сведения из Тюмени о родственниках Четверткова». «Интересно, интересно. Да, собственно, родственников-то у него кот наплакал. Сестра с сыном и дочкой. Мальчику 11 лет, девочке 6. И все, и все. Муж сестры. Они разошлись 3 года назад. Наверное, у него есть еще какие-то родственники». Опер посмотрел на следователя с сомнением. «Понимаешь, Дима, у нас у всех чертова уйма родственников, о которых мы даже не подозреваем», — пояснил следователь свою мысль. «Как это не подозреваем?» — удивился Славин. «Ну вот, ты, например, знаешь своих 6-юрных братьев и сестер?» «Нет», — растерянно признался оперативник. «Ну разве они считаются родственниками?» Четвертков, может, тоже сомневался в этом. «Но не исключено, что кто-то из этой 7-й воды на киселе вполне мог свалиться ему на голову. И вы думаете, что он признал такую дальнюю родню?» – засомневался Славин. «Я не то чтобы так думаю, я предполагаю. Но в таком случае мы их и за 100 лет не найдем. Это ты верно мыслишь. Отыскать их нам может помочь только счастливый случай». «А может, и не было никакого родственника?» – с надеждой спросил Славин. «Родственника, может, и не было», – согласился охотно следователь. «Но одна из курток, изъятых из дома Четверткова, принадлежала не ему, а кому-то другому. Вернее, как следует из заключения экспертизы, носил эту куртку другой человек». «Убийца? Четверткова?» Оперативник кивнул. «Нет, не думаю», – ответил Наполеонов и отпустил опера. Он не был уверен в том, что убийца Четверткова – неизвестный, пытавшийся убить Арефьеву, и человек, забывший куртку в квартире убитого, одно и то же лицо. Неизвестных, не связанных друг с другом, могло быть 2, даже 3. Хотя 3, скорее всего, перебор. Наполеонов размышлял над сведениями, которые предоставила ему Мирослава Волгина, и над информацией, полученной полицией. Головоломка никак не желала складываться. Нападение на Оксану выглядело очень странным. Что такое она могла знать, чтобы представлять опасность для убийцы? Наполеонов решил, что попытается это выяснить, поговорив с самой Оксаной. А пока он озаботил Василису Воеводину, начальника убойного отдела, поиском предположительно бывшего милиционера со шрамом на правом виске, похожим на след от кастета, занимающегося ныне частным сыском. Василиса, тихо присвистнув, сказала: «Ладно», и повесила трубку.